Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 302. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Послание Иуды, 20-21 стих. Иуда рисует ужасную картину того, что произойдет в последние дни. Он описывает отпавших, изображая их в самых черных красках. Естественно, что, описав наших противников, он дает нам указания, как подготовить оборону и как расставить силы в боевом порядке. В 20 и 21 стихах Иуда называет большой христианский крепостный четырехугольник, который нам следует тщательно охранять, если мы хотим отбить наступающего врага. Назидание – это большая защита от нападок сомневающихся и лжеучителей. Они находят свою добычу среди несведущих и непрочно стоящих людей, но они не могут погубить укоренившихся в истине. Для того, чтобы защищаться от лжеучений этого последнего времени, мы должны стараться сами познать истину и стремиться научить истине наших братьев. Молитва Духом Святым – это оружие, с которым войска Божьи могут привести в замешательство армии врага. Молитвы святых – это мощная артиллерия, защищающая стены нашего Иерусалима. Молящаяся церковь испытывает духов лжепророков и выталкивает их, как злых духов. Сохраняйте себя в любви Божией. Такова третья рекомендация Иуды. Общество христиан, всем сердцем любящих Господа, навряд ли будет побеждено насмешниками и людьми, мыслящими по плоти. В вялых, развалившихся общинах заблуждения растут, как плющ на обвалившихся стенах старого монастыря. В конце Иуда обращает наше внимание на милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Пребывая в ожидании пришествия Христа, церковь не будет бояться пустых, надменных слов людей.